Тактический интерфейс отображал 112 отметок, каждая из которых являлась кораблем клана мусорщиков, среди которых затерялись 3 единицы наемников. Точкой сбора этого разношерстного флота была назначена необитаемая система, обозначенная в реестре как R-18A2, которая находилась в непосредственной близости от границ Федерации. В этом мире не имелось ничего интересного. Вокруг Красной Звезды обращались 6 непригодных для колонизации планет. Большая часть Объединенного флота космических кочевников находилась на орбите газового гиганта, окруженного яркими кольцами. В верхних слоях плотной атмосферы парили 2 мобильные фабрики, запуская стайки яйцевидных топливозаготовщиков. Пока сводная эскадра 2 корпораций двигалась к флагману чистых, большому грузовику Хум-Раджар, землянин оценивал возможности армады. Треть собравшихся кораблей не предназначалась для сражения. Средние и большие грузовики, а также суда обеспечения вроде мобильных фабрик практически не несли вооружения. Шарообразные боевые транспорты мзинов мало чем уступали человеческим линкорам, однако кошки практически не использовали истребители. Клан изгоев являлся серьезной силой. Он располагал 5 артиллерийскими линейными кораблями 2-го и 3-го поколений, а также 2 тяжелыми носителями, один из которых был современным Нивейским. Кроме того, у них имелся еще один кустарный ударный носитель. Средний арварский грузовик имел внешние подвески для истребителей. Землянин некоторое время с интересом рассматривал увеличенное изображение уродца. Он нес на себе 8 десятков треугольных арварских истребителей Маур, которые располагались в захватах ровными рядами. Изгои могли похвастаться клиновидным крейсером прорыва, который размерами немного уступал Люпусу. По части имеющегося вооружения, этот корабль даже превосходил флагман корпорации, но защитные свойства Хагданского проекта оставляли желать лучшего. Трофейный грузовик цивилизации Алан-Нариани пока оставался темной лошадкой. Алекс не имел представления о динамических характеристиках этого корабля. Землянин нашел хорошо знакомый корабль Каз-Раджар, на котором он в свое время успел побывать. Размерами он не уступал тяжелому носителю корпорации Канис. Этот гигант, представляющий собой 2 больших угловатых грузовика, сцепленных вместе, был буквально утыкан разнообразным оружием. На носу топорщилась нашлепка револьверного механизма заряжания туннельной пушки большого калибра, а со всех сторон торчали орудийные башни и пульсары. Алекс отметил, что вроде бы вооружение стало больше. Видимо, мусорщики успели прилепить на своего уродца все, что имелось в наличии. Подобных нелепых уродцев у чистых имелось целых 8 штук. Большие грузовики, несущие разномастное вооружение, и истребители являлись аналогом линкоров. Кроме того, мусорщики не гнушались использовать старье 1-го поколения, вроде минных заградителей времен Первой войны с Роем, а также не менее древние транспорты снабжения. Эти выглядели как цилиндры, состоящие из разделяющихся секций. Кроме того, рядом с кораблями свободных находились 3 боевые единицы наемников. Тяжелый антранский крейсер, вооруженный исключительно пульсарами, а также 2 одинаковых эскортных носителя производства Империи Арвар. Каждый такой нес 4 десятка истребителей.